как это выразить, где-то за забором, в стороне, наблюдаю за остальными людьми, которые наслаждаются жизнью. И тогда во мне как бы поднимается черный дурной прилив, заставляя захотеть причинить боль, мучить и даже уничтожать. «Джоанна!» — я схватил ее за плечи и встряхнул. Она судорожно вздохнула, слегка вздрогнула и улыбнулась мне. «Я тебя напугала, да, Джерри? Но мне кажется, что это самый верный путь к решению всей проблемы. Нужно как бы воплотиться в такого человека, чтобы понять его чувства и что заставляет его действовать. И тогда, возможно, станет понятно, что он собирается делать дальше». «Здорово», — сказал я. «А я-то приехал сюда, чтобы питаться овощами и развлекаться милыми мелкими местными скандальчиками». «Милый мелкий местный скандальчик, клевета, поливание грязью, непристойности и убийства». Джоанна оказалась абсолютно права. Верхняя улица была заполнена группами любопытных. Мое появление было отмечено лишь мельком. Первым я встретил Гриффитса. Вид у него был ужасно больной и усталый. Настолько, что я удивился. Конечно, убийство не является для врача будничным фактом, но все же его профессия заставляет сталкиваться со множеством вещей, включая страдания и смерть. «Вы выглядите совсем больным», — сказал я. «Правда?» — он был рассеян. «О, у меня за последнее время появилось несколько сложных случаев. Включая гуляющего на свободе сумасшедшего?» «Да, и это, конечно». Он взглянул мимо меня на другую сторону улицы. Я заметил, что у него нервно дернулось веко. «А у вас нет подозрений насчет, кто это?» «Нет, нет, но я хотел бы знать». Он коротко осведомился о Джоанне и добавил нерешительно, что у него есть несколько фотоснимков, которые она хотела видеть. Я предложил передать их ей. «О, это не важно. Я, видимо, буду проходить мимо вашего дома позже, днем». Я начал побаиваться, что Гриффитс сильно влип. Чёртова Джоанна! Гриффитс был слишком хорошим человеком, чтобы с ним мошенничать. Я дал ему уйти, поскольку заметил, что приближается его сестра, а я хотел на этот раз в виде исключения поговорить с ней. Айми Гриффитс начала, как обычно, сразу с середины темы. «Совершенно потрясающе!» — прогудела она. «Я слышала, вы там были с утра пораньше». Голос ее звучал ровно, но глаза при словах «с утра пораньше» засверкали. Я не собирался докладывать ей, что мне звонила Меган. Вместо этого я сказал: «Видите ли, я был немного встревожен вчера вечером. Эта девушка должна была прийти в наш дом на чай, но не пришла». «И потому вы стали опасаться худшего? Весьма умно с вашей стороны». «Да», — сказал я, — «я хорошая ищейка». «Это впервые убийство в Лимстоке. Ужасающее потрясение. Надеюсь, полиция сможет с этим справиться». «Я бы на этот счет не беспокоился», — сказал я. «У вас очень квалифицированная команда». «Я даже никак не могу вспомнить, как девочка выглядела, хотя, полагаю, она открывала мне двери десятки раз. Тихая, незаметная бедняжка. Ударили по голове, а потом проткнули сзади вертелом. Так мне сказал Оуэн. Кажется, похоже на то, что это сделал ее кавалер». «Вы объясняете это так?» «Это кажется наиболее вероятным. Они поссорились, я полагаю. Они все здесь уроды. У большинства очень плохая наследственность». Она помолчала, потом продолжила. «Я слышала, труп нашла Меган Хантер. Для нее это должно было быть большим потрясением». Я коротко подтвердил: вы правы.